Жак Ив Кусто. В мире безмолвия. Глава первая. Человека-рыбы. Однажды утром, в июне 1943 года, я пришел на железнодорожную станцию Бандоль на французской ривьере и получил деревянный ящик, присланный багажом из Парижа. Он содержал новое, многообещающее изобретение, плод многолетних трудов и мечтаний. Автоматический дыхательный аппарат для подводных исследований, работающий на сжатом воздухе. Акваланг, подводный легкий, как мы назвали аппарат, был создан мною в сотрудничестве с инженером Эмилем Ганьяном. Я поспешил на виллу Барри, где меня ожидали мои товарищи Филипп Тае и Фредерик Дюма. Ни один мальчишка не испытывал такого волнения, разбирая рождественские подарки, какое переживали мы, когда распаковывали первый акваланг. Если аппарат действует, то это будет означать подлинную революцию в подводных работах. Мы увидели батарею из трех небольших баллонов, наполненных сжатым воздухом и соединенных с регулятором, напоминающим формой и величиной обычный будильник. От регулятора отходили две гибкие трубки, они были прикреплены другим концом к специальному мундштуку. Навесив на спину этот аппарат, защитив нос и глаза водонепроницаемой маской со стеклянным окошечком, и привязав к ногам резиновые ласты, мы сможем свободно парить в морских глубинах. Мы тут же направились в укромный заливчик, где можно было не опасаться любопытных купальщиков и итальянских солдат из оккупационных войск. Я проверил давление воздуха в баллонах 150 атмосфер. Сдерживая свое возбуждение, я старался спокойно обсуждать план первого испытания. Дюма, один из лучших ныряльщиков Франции, останется на берегу, сохраняя силы и тепло, готовый в случае необходимости броситься мне на помощь. Моя жена Симона будет плавать с обычной маской на поверхности и следить за мной, дыша через трубку. По первому же ее сигналу Дюма нырнет и сможет быть около меня буквально через несколько секунд. Диди, как звали его на ривьере, нырял без всякого снаряжения на глубину до 18 метров. Друзья навьючили мне на спину батарею из трех баллонов. Регулятор пришелся как раз против затылка. Трубки изогнулись над головой. Я поплевал на внутреннюю сторону небьющегося стекла резиновой маски и сполоснул его в море, чтобы оно не потело при нырянии. Затем плотно натянул маску на лоб и скулы и заложил в рот мундштук. Небольшой клапан величиной с канцелярскую скрепку должен был обеспечить под водой приток свежего воздуха и вывод выдыхаемого. Шатаясь, под 22,5-килограммовой тяжестью я заковылял, словно Чарли Чаплин, в воду. Предполагалось, что дыхательный аппарат будет обладать некоторой плавучестью. Я окунулся в прохладную воду, чтобы убедиться, в какой степени на меня повлияет известный закон Архимеда, согласно которому на всякое тело, погруженное в жидкость, действует подъемная сила, равная весу вытесненной жидкости. Дюма примирил меня с Архимедом, подвесив к моему поясу свинцовый груз весом в 3 с небольшим килограмма. Я медленно опустился на песчаное дно. Мои легкие без усилия вдыхали чистый свежий воздух. При вдохе раздавался слабый свист, при выдохе негромкое журчание пузырьков. Регулятор подавал ровно столько воздуха, сколько было необходимо. Я глянул вниз, чувствуя себя посторонним, вторгающимся в чужие владения. Подо мной впереди тянулось нечто вроде оврага, склоны которого были покрыты темно-зеленой травкой, черными морскими ежами и мелкими, напоминающие цветы, белыми водорослями. Тут же паслась рыбья молоть. Песчаные откосы уходили вниз, теряясь в глубокой пучине. Солнце сияло так ярко, что мне приходилось щуриться. Прижав руки к бокам, я слегка оттолкнулся ножными ластами и двинулся с нарастающей скоростью вглубь. Затем перестал работать ногами. Теперь мое тело двигалось по инерции, совершая удивительный полет. Наконец скольжение прекратилось. Я медленно выдохнул. Объем моего тела уменьшился, соответственно уменьшилась подъемная сила воды, и я стал плавно опускаться вниз, словно в волшебном сне. Глубокий вдох влечет меня обратно вверх. Мои легкие приобрели совершенно новую функцию. Теперь они играли еще и роль чувствительной балансирующей системы. Дыша спокойно и размеренно, Я наклонил голову и погрузился до глубины 9 метров. Я не ощущал возросшего давления, хотя оно на этой глубине вдвое больше обычного. Акваланг автоматически подавал более плотный воздух, уравновешивая рост наружного давления. Через тонкую ткань легкого это контрдавление передавалось в кровь и немедленно распределялось по всему организму. В мозг не поступало никаких сигналов, которые говорили бы о возросшей нагрузке. Я чувствовал себя превосходно, если не считать легкого болезненного ощущения в среднем ухе и улитке. Я несколько раз глотнул, как это делают в самолете, чтобы открыть евстахиевы трубы. Боль исчезла. Я никогда не ныряю с затычками в ушах. Это очень опасно. Такие затычки оставляют между собой и барабанной перепонкой воздушную подушку. Когда давление в евстахиевых трубах возрастает, воздух напирает изнутри на перепонки с такой силой, что может разорвать их. Мною овладело чувство особой приподнятости. Вот я достиг дна. Целая стайка камбал, круглых и плоских, как тарелки, плыла среди нагромождения камней. Я глянул вверх, там мутным зеркалом светилась поверхность моря. В центре моего стеклянного окошечка виднелся маленький, не больше куколки, четкий силуэт Симоны. Я помахал рукой, куколка замахала в ответ. Потом мое внимание привлек выдыхаемый воздух. Сплющенные напором плотной среды, воздушные пузырьки постепенно росли в объеме, поднимаясь в слои с меньшим давлением, но сохраняли причудливую форму. Они тянулись из регулятора непрерывной цепочкой, скрашивая мое одиночество. Я подумал о том, какое важное значение будут иметь для нас в дальнейшем эти пузыри. Покуда они продолжают булькать на поверхности, внизу все в порядке. Исчезнут пузыри, начнется беспокойство, спешные розыски, мрачные предположения. Я поплыл над камнями и нашел, что вполне могу сравниться с камбалами. Плавать на рыбий лад горизонтально было наиболее естественным методом передвижения в среде, превосходящей воздух по плотности в 800 раз. Это было словно в грезах. Я мог остановиться и повиснуть в пространстве, ни обо что не опираясь, не привязанный ни к каким шлангам или трубкам. Мне часто снилось раньше, что я лечу, расправив руки-крылья. И вот теперь я парил в самом деле, только без крыльев. После первого полета с аквалангом я уже больше никогда не летал во сне. Я представил на своем месте передвигающегося с большим трудом водолаза с его громоздкими калошами, привязанного к длинной кишке и облаченного в медный колпак. Мне не раз приходилось наблюдать, как напрягается водолаз, чтобы сделать шаг. Калека в чужой стране.